Девушка притормозила, вспоминая прошлую битву. Тогда победила даже не она, а скипетр Стеллы. Блум взглянула на свои ладони и нахмурилась. Черт, а ведь она не создала осознанно и простейшее боевое заклинание. Что она сможет противопоставить потенциальному врагу? Крик повторился вновь, и Блум вышла из ступора. Сжав руки в кулаки так сильно, что даже перчатки затрещали, девушка вновь ринулась на звук, отбросив все страхи и переживания. Она не даст себя в обиду. Ни за что. Коридор был каким-то подозрительно узким. То есть, не сказать, что Блум была большим знатоком дворцовых коридоров, но даже по ее скромному мнению места тут было весьма мало, особенно для такого огромного замка. Это все больше походило скорее на потайной ход, нежели на нормальный коридор. Передвижение усложняли многочисленные вазы, стоящие вдоль странно мерцающих плит. Непостижимым образом эти тяжелые декоративные сосуды задевали пышную юбку, чем вызывали у Блум очень сильное раздражение. «Быстрее!» – проворчал Ривен, которому не удалось протиснуться вперед из-за проклятой юбки. Блум уже хотела ответить, но опора резко пропала из-под ее ног, и девушка полетела вниз. Раздраженный специалист поспешил схватить спутницу за руку, тем самым спасая ее от соприкосновения лица с полом. «Ступенька!» – пробормотала испуганная фея, смотря под ноги, где привычно клубился мрак. «Ну ты и тяжелая!» – прокряхтел специалист. «Особенно для феи. Как тебя крылья вообще держат?» На это замечание стоило обидеться, но Блум промолчала. Специалист уже думал кинуть еще одну остроту, дабы развязать спор, однако язык его более не повернулся. Молодые люди прислушались. Там, откуда несколько минут раздавался крик, стояли звуки отчаянной возни. Встав уверенно на ноги, Блум вынула ноги из неудобных туфель и тихо, словно мышь, двинулась вперед. Ривен, верный традиции хорошего джентльмена, пошел следом, ступая след в след. Спустя несколько минут путники покинули тесный коридор и оказались в более просторном помещении. Огненной фее пришлось напрячь глаза, дабы хоть что-нибудь разглядеть. Лунного сияния было недостаточно, чтобы осветить комнату полностью. Блум закусила губу, смотря на огромную двуспальную кровать, заправленную балдахином. Похоже, коридор и вправду был потайным, ну или не совсем очевидным, раз вел вполне себе обитаемые покои. Огненная фея осторожно сделала шаг вперед, ощущая, как ледяной холод от напольного покрытия сменяется ощущением теплой древесины под ногами. Агрх, да у дракона в пасти не так темно, как тут. Ривен с трудом не ударил по стенке. Мы точно не свернули куда-то не туда? Вопрос, судя по всему, был риторическим. Блум не помнила никаких развилок в том коридорчике. Осторожно, словно бродя по минному полю, огненная фея двигалась вперед, относительно аккуратно проходя препятствия в виде гор одежды. Какая расточительность! Многочисленных пуфов, здесь обитает арабский шейх, и низких предметов мебели на четырех ножках, которые были то ли скамейками, то ли очень экзотичными кофейными столиками. Сколько ненужного хлама! Не удержавшись, Ривен со всей души пнул попавший под ноги пуф. Ах, огненная фея и специалист резко взглянули сначала друг на друга, после чего уставились в ту сторону, откуда раздался звук. Девушка сглотнула. Кто-то ахнул из самого темного угла комнаты. «Ведьма, посвети», — буркнул специалист. Теперь настала его очередь играть в первооткрывателя. Звучно хрустнув костяшками, юноша решительно направился в обитель чернильной мглы, пока Блум старалась осуществить его просьбу. Девушка все щелкала и щелкала пальцами, искренне надеясь выбить из них хоть искру, но живительный огонек все не показывался. Блум тихо рыкнула, но попыток не оставила. Нет, ей, конечно, еще не приходилось колдовать очень уж часто, но ведь создать искорку не так-то и сложно, верно? Давай же, прошипела фея, игнорируя нарастающую боль в пальцах. Вылезай. И это его потенциальная помощница? Ривен фыркнул. Почему-то сейчас он менее всего желал связываться с кем-то вроде нее. Бросив косой взгляд на волшебницу, юноша вновь уставился на свою цель. Специалист уже не рассчитывал на какую-либо пользу от спутницы, поэтому решил действовать по ситуации. Тихо ругнувшись, Ривен достал из кармана праздничных брюк очень раритетную зажигалку с колесиком. Вещь, подаренная Радиусом на 14-летние, ранее не казалась особо полезной. Специалист и сам не помнил, когда и зачем кинул зажигалку в карман, да и сколько бы она там еще проторчала. Молодой человек ухмыльнулся и пару раз прокрутил колесико. Ох, и какая же это примитивная технология на фоне современных зажигалок, работающих совсем иначе. Стоило язычку пламени коснуться сизого мрака, как атмосфера в покоях резко поменялась. Блум не видела лица спутника, однако все ее естественно указывало, что сейчас что-то произошло. Ривен замер на месте. Срань драконья. Едва губы специалиста шевельнулись, как огненная фея ощутила легкий холодок, шаловливо пробежавший по коже. «Блум, осторожней!» — резко воскликнул специалист. «Мы не одни. Впрочем, чего-то подобного и стоило ожидать». Инстинктивно фея отошла назад, прямо в сторону прохода, а Ривен резко присел на колени, сильнее пальцами обхватив корпус зажигалки. Бледный огонек осветил мертвенно-бледное лицо принцессы Диаспора. Уроженка Исиса валялась на больших подушках и очень тяжело дышала. Некогда насыщенные девичьи губы побелели, а глаза, обычно яркие и живые, были плотно захлопнуты. Поверх девушки была накинута плотная материя. Складывалось ощущение, словно кто-то старался скрыть тело таким до нелепого странным образом. «Вот же обр!» Юноша раздраженно откинул щедро украшенное алой покрывало в сторону и обомлел. На молочно-белой ткани богатого платья виднелось отвратительное темно-алое пятно. «Эй, принцесса! Принцесса!» Юноша шлепнул кузину Стеллы по щеке, искренне надеясь, что та среагирует, однако ничего не произошло. Принцесса была неподвижна, прямо как кукла или искусно вырезанная фигура из камня. С одной стороны, это было даже в некотором роде красиво, но Ривен ценителем такой красоты не был. «Эй, рыжая, быстро в зал, найди КВН!» Не успел юноша отдать приказ, как дверца одного из массивных шкафов отворилась и оттуда вылетела фигура в длинном бархатном плаще со сложной вышивкой на подоле. Это произошло так быстро, что Блум не успела толком среагировать. Некто, высокий и худощавый, немедленно бросился в сторону огненной феи с оружием наготове. Рефлекторно огненная фея схватила то, что было у нее под рукой, а именно тяжелый металлический канделябр. Тишину разбил ляск. Изогнутое лезвие странного кинжала столкнулось с импровизированным оружием юной феи. Художница, по правде говоря, едва не выпустила средство самообороны из онемевших пальцев. Уж настолько сильной была нападавшая персона. «Ах ты!» Отскочив от раненой Диаспора, Ривен потянулся к деактивированной секире, закрепленной в области груди. Оружие, запечатанное в специальный камень, появилось лишь на мгновение, после чего исчезло в ворохе искр. И тут специалист все понял. «Ах ты, ублюдина!» — выкрикнул парень, схватив окровавленное покрывало за неимением других оружейных альтернатив. Решила поставить магические заглушки, чтобы не огрести от принцессы. Нападавший очень странно дернулся, навалился на Блум всем своим телом, после чего толкнул фею в сторону и изо всех сил кинулся к проходу. Ривен был уже готов нагнать ублюдка, но под ноги ему попался один из чертовых пуфиков. Издав нечто похожее на выкрик, молодой человек упал на пол, а преступник мало того, что убежал, так и захлопнул проход за собой. Блум ойкнула, когда тяжелая дверь захлопнулась прямо перед ее носом. От досады девушка стукнула кулаком по стене, однако это не дало никаких результатов. Гребаный орк, юноша вскочил на ноги, после чего вновь кинулся в сторону Диаспора. «Рыжая, что здесь по дверям? А, Б, не раздражай!» — прикрикнул специалист, проверяя пульс у принцессы Айсиса. «Черт, не мешкай, закрыто!» Блум криво усмехнулась. Она ожидала такого поворота событий почти с самого начала. Будь основные двери открыты, стал бы преступник пользоваться сомнительными потайными ходами. Еще раз толкнув запертую дверь, девушка бессильно опустила руки, ясно понимая, что все пути отрезаны. Хотя, Блум резко кинулась к окну. Текущее состояние решительно не нравилось Диаспора. Принцесса ощущала жгучую боль в области живота и сильное онемение, парализующее каждую частичку тела. Нестерпимый жар бушевал в крови, конечности отказывались подчиняться и лишь мозг, частично задетый вероломной атакой со спины, работал более-менее добротно. Принцессе казалось, что кто-то большой и злой поместил ее в банку с водой, оттого все происходящее в комнате воспринималось как что-то далекое. Звонкие голоса казались слишком приглушенными. Для того, чтобы хоть что-нибудь различить, принцессе пришлось хорошенько напрячься. «Ты что удумала?» Мужчина, судя по голосу, был явно недоволен. «Разбить окно? Разве не ясно? Я прыгну в него, превращусь в фею и доставлю тело кому-нибудь, кто сможет помочь. Тело? О, дракон, если бы у Диаспора были силы, она бы ощетинилась. Как эта селянка смеет называть ее, великую и непревзойденную Диаспора, дочь короля Айсиса, телом? Она же принцесса, а не бесхозная девка. Ты совсем дура или прикидываешься?» Голос мужчины казался принцессе знакомым. Она с ним пересекалась. Я же сказал, тут стоят магические заглушки, у тебя просто не получится превратиться, ты рухнешь и разобьешься, а я разбегусь. Как это отменит тот факт, что ты разобьешься? Пальцы легли на пульсирующую от боли область. Диаспора приложила максимум своих сил, чтобы скривиться. От прикосновения рана заныла только сильнее. О, дракон, как же это невыносимо быть заложницей собственного тела. Да и что она такого сделала, чтобы стать жертвой столь вероломного покушения? Диаспора не знала. Всего час назад она сидела здесь, в гостевых покоях, чесала свои волосы и грезила, что этот день станет самым лучшим в ее жизни. Как же? Странное чувство одолевало принцессу. С одной стороны, она ясно понимала, что смерть буквально дышит ей в лицо. Подтверждением этого факта служила перебранка случайных свидетелей этого недопокушения. «Не клади сюда руки, они грязные». «Серьезно, а что я должен сделать? Она вообще-то кровью истекает, если ты не заметила. Нужно перевязать рану чем-то чистым». Послышался треск ткани. «Чистым? Ты действительно думаешь, что шмат твоего бального платья – это кусок чистой ткани? Такими темпами сюда больше». Агрх, девушка, чей голос также был знаком принцессе, но в меньшей степени, казалось, закатила глаза. «Хватит ворчать, перевязывай уже». Повисла неловкая тишина. «Эй, вяжи ее уже, пока она кровью не истекла», опять заговорила девушка. «А чего это я должен этим заниматься?» Непонимающе спросил молодой человек. «Так ты ж специалист, вы там калечитесь, людей спасаете. А ты, фея, и вы там тоже вроде калечитесь и спасаете людей, так что сама не перевяжешь, а?» Но меж тем была и вторая сторона, не то надежда, не то вера в чудесное спасение. Странное чувство, которое и словами нельзя было описать. Диаспора казалось, что это все она уже однажды проходила, оттого ледяное спокойствие обрушилось на ее дух, давая девушке просто аномальную уверенность в прекрасное будущее с дворцом, прислугой и бутылкой хорошего красного вина. В темноте Диаспора даже виделись заманчивые очертания Ираклиановского трона. «Она умирает», — чуть дрожащим голосом произнес Ривен. Он старался мужаться, но ситуация была паршивой, с какой стороны ты не гляди. Пальцы жертвы стали стремительно холодеть. Блум не ответила, лишь быстрее начала обматывать талию принцессы куском платья, искренне не веря, что навыки, приобретенные на обш, ей все же пригодились. «Она, черт побери, умирает», — повторил специалист. «Люди, кто-нибудь». Мертвая тишина стала ответом на его призывы. Казалось, что вся прислуга величественного замка просто вымерла, как однажды вымерли динозавры. Блум горько улыбнулась, смотря на девушку перед собой. Она ее, кажется, уже видела раньше. Рыжеволосая фея не помнила точной встречи, но была уверена в том, что принцесса была ей смутна, но знакома. «Да чего же глупо», — прошептала огненная фея, робко дотронувшись до светлых волос. «Такой огромный, но пустой замок, и никто не придет на помощь, когда это нужно». Диаспора с ней согласилась бы. Внутренне принцесса ощутила, как сквозь боль и дыхание погибели к ней пробирается что-то другое. Ощущение, смутно похожее на хороший сон, мягко окутало сознание. Девушке показалось, что прямо сейчас она не валяется здесь, в мрачных ираклиановских покоях, а лежит на кровати в родительской спальне, уложив свою голову на материнские колени. «А если я вдруг умру, то долго ли будут горевать родители?» «Ах!» Блум резко одернула руку. «Ривен, ты это слышал?» Тяжелое молчание стало ей ответом. Специалист, казалось, вовсе выпал из этого мира. Он пялился на запертые двери, очевидно раздумывая над способом их вскрытия. В обычной ситуации юноша мог бы использовать отмычки, но замки ираклиановских покоев требовали особой техники и не самых обычных отмычек. Сглотнув, девушка оглянулась. Покои были пустые, и никакой иной души здесь не было. Робко Блум уложила ладонь на прохладный лоб принцессы. «Интересно, а по другую сторону вообще есть что-нибудь?» Опять огненная фея напряженно закусила губу. «Все будет хорошо», — шепотом произнесла художница, смотря на прекрасную даму. Диаспора не была Блум подругой или просто хорошей знакомой, но сердце огненной феи сжималось от одного только вида девушки. Огненная фея не знала практически ничего о принцессе Айсиса, однако это не помешало девушке проникнуться верой в то, что несчастная особа голубых кровей не заслужила такой ужасной гибели от рук коварного недруга. «Если бы я только...» Озарение пришло совершенно внезапно. «Ривен, мне нужна твоя зажигалка, если повернуть скважину». «Ривен», — повторила фея на тон выше. «Зажигалка, срочно. Примечание к части. Трунь. Часть 35. Королевский переполох. Щелчок разрезал тишину. Огненный язычок появился с первого раза, хотя Ривен не был полностью уверен в своих силах. Специалист совершенно не знал, что именно от него хочет огненная фея, однако он не сомневался, что ситуации хуже уже не будет. Отблески пламени легли на миловидное лицо Диаспора, придавая тому мертвенный желтоватый оттенок. Юноша судорожно вздохнул. От его дыхания язычок пламени опасливо качнулся, но все же выстоял. Блум сглотнула и поднесла руку к огню. Она практически не имела никакого представления о своих дальнейших действиях, но меж тем эта слепота не представляла из себя огромную преграду. Волшебница точно знала, что напортачить сильнее она не сумеет и при всем желании. «Я, фея, огненная фея». Тепло мгновенно разлилось по дрожащей ладони, стоило руке нависнуть над пламенем зажигалки. Блум закусила губу, когда это самое тепло начало превращаться в боль. Кожа мгновенно воспалилась и на ее поверхности появился первый пузырь. Судорога прошла вдоль всей руки, здравый смысл умолял не мучить конечность, но фея оставалась непреклонной. Она опустила ладонь еще ниже, практически к самому металлическому ободку зажигалки. Боль усилилась. «Эй, ты что творишь, рыжая?» «Я, фея, фея огня. Эй, ты не можешь просто взять и проигнорировать эти дебафы». Селина отбросила карточки самодельной настольной игры в сторону и надула щеки. «Ты не можешь колдовать еще несколько ходов, Блум. Поэтому возвращай фишку на прошлое положение». «Не-не-не. Да, на мне есть ограничения, но не забывай, кем я играю». Художница игриво улыбнулась, тыкая пальцем на свою фишку. «Русалка является ребенком воды, поэтому я могу пересечь реку без каких-либо проблем. Это моя стихия и она дает мне достаточно сил». «Ты просто строишь правила под себя», — недовольно проворчала подруга. «Ладно, это звучит логично, но давай уточним на будущее. Персонаж может использовать свои силы в обход магическому штрафу лишь при том условии, что источник его силы находится в непосредственной близости. Русалки, килпи, сирены — это вода. Агры, великаны, земляные черви — это камень, и так по аналогии». «Согласна», воспоминание из прошлого промелькнуло в голове еще раз. Блум выпрямилась и зашевелила пальцами, упрямо игнорируя назойливую боль. «Она должна справиться. Все, хватит этого самосожжен», и Ривен замолчал, понимая, что уже несколько минут его палец не лежит на странной зажигалке. Специалист шокированно уставился на девушку перед собой. Огонь кололся и доставлял дискомфорт. Но Блум не желала отступать. Всеми фибрами своей души она желала воссоединиться со стихией, стать одним целым с силой, что выше всякого человеческого, да и фейского понимания. Воздух в покоях начал накаливаться. Огонек, некогда маленькая искра, затрещал пожаром. Ривен попятился назад и не без ужаса наблюдал за тем, как магия плещется в руках феи. Огненный шар, сиявший как маленькая звезда, притягивал к себе внимание специалиста. Юноше было больно, но он покорно смотрел, не в силах спрятать своих глаз. Сила. Она текла вместе с кровью и представляла из себя нечто до жути естественное. Блум казалось, что она могла всегда сделать нечто подобное, и шарик, трепещущий в ее руках, представляет из себя лишь верхушку айсберга. Невиданное могущество охватило фею с ног до головы. Каждая клеточка женского тела трепетала от переполняющей мощи. Блум казалось, что в эти минуты она рассыпается на части, после чего собирается вновь и так из раза в раз. Ривен рухнул на пол и спешно отполз назад, решительно ничего не понимая. Огненный шар в руках Блум опасно трепетал, а некоторые украшения в покоях мерцали всевозможными цветами. Специалист был точно уверен в том, что свечение исходит от тех самых магических подавителей. Во всей комнате их было больше 10 штук, и все они переливались всеми цветами радуги, прямо как солярийские салюты, что не могло не беспокоить. Сначала треснула фигурка льва, а после нее взорвались и другие глушители. Секира, ранее деактивированная из-за отсутствия магии, мгновенно приняла свой истинный облик. Мобильный телефон, также бесполезный ранее, резко заработал. Специалист, не способный колдовать, ощутил прилив внутренних сил. Магии было так много, и Ривен мог поклясться, что он видел ее, видел блестящие нити, паутиной окутавшие всю комнату, видел магические формулы, обрывки заклинаний и проклятий. Все это витало в воздухе, искрилось и переливалось, притягивая к себе внимание специалиста. Голова Блум постепенно обрела легкость. Многочисленные заколки, воткнутые в рыжие пряди, ослабли. Декоративные бабочки вспорхнули вверх, унося на своих лапках тонкие металлические шпильки, тем самым даруя свободу рыжим локонам. Волны, вышитые серебряной нитью на подоле платья, тихо зашелестели. Даже белый декоративный цветок, заколотый в светлые волосы Диаспора, и тот зашевелился в почтенном трепете. Принцесса ощутила, как нос ее щекочет легкий цветочный аромат, совсем не похожий на привычный комнатный запах. Магия бурлила, магия пела, магия умоляла выпустить ее на волю, и Блум, сама того не ведая, дала на это свое согласие. Едва девушка махнула рукой в сторону, как мощный поток энергии разошился по всему дворцу, снося все двери на своем пути. Когда свет погас, Тикна была практически беззащитна. Многочисленные гаджеты у девушки изъяли еще на входе, мотивируя это решение соображениями безопасности приватной жизни вышестоящих персон. Решение, не лишенное здравого зерна, было весьма опрометчивым, учитывая, что чип в голове феи технологий был способен на запись. При всем желании Тикна могла зафиксировать все увиденные события и без каких-либо проблем слить их в сеть прямо на месте, но особых причин так поступать фея не имела, поэтому все меры предосторожности в ее отношении были действительно лишними. Своими действиями королевская охрана лишь обрекла несчастную деву на долгое и скучное времяпрепровождение без всякой возможности скрыться в виртуальном мире. Юноша, чье лицо и поверхностные данные уже были занесены в картотеку системы, самолично вызвался выступать этим вечером в качестве партнера Тикны, не давая той времени и возможности отказаться. Этот же юноша сопровождал фею еще в Магиксе, таскал ее по различным местам, осыпал странными словами. Система подсказала, что это зовется комплиментами у людей, и постоянно моргал. Моргал так часто, что Тикна даже заподозрила нервный тик. Этот парень был странным. Ему определенно что-то было нужно, и фея смутно понимала, что именно, однако дать желаемое она не могла, да и не хотела особо. Сухая логика подсказывала, что парнишка скоро исчезнет, поэтому, собрав все свое холодное безразличие в кулак, Тикна ждала этого момента. «Не переживайте, я рядом». Брендон решительно отодрал свою брошь с костюма и нажал на камень, стремясь активировать оружие, но оно не отозвалось. «Какого?» Сначала раздался грохот, а потом гости в зале начали паниковать. Мгновенно огромная толпа пришла в движение. С разных сторон слышались щелчки, шлепки и звук рвущейся ткани бальных платьев. Кто-то здорово паниковал, раз умудрялся испортить наряды многочисленных знатных дочерей. Судя по недовольным выкрикам, которые можно было вычленить из общего массива звуков, особо ярые паникеры умудрились оттоптать некоторым девушкам, да и не только, ноги. Тикна устало вздохнула, бестолково смотря в темноту. Ее система не предполагала встроенного ночного видения, отчего фея видела не более, чем кто-либо другой. Перед глазами владычицы технологий стоял просто мрак, время от времени меняющий свои оттенки. «Мисс, держитесь меня», фея не ответила. Она вообще не видела, система сказала «Ха». Смысла в этом. Слишком далекая от основного скопления людей, волшебница находилась в относительной безопасности. При желании Тикна могла сесть на корточки и залезть под один из многочисленных фуршетных столов, тем самым обеспечивая себе полную безопасность. Брендона переполняли странные чувства. С одной стороны, он был искренне взволнован неожиданной пропажей освещения, а с другой, все его тело горело от предвкушения. Сама судьба давала специалисту возможность проявить себя перед дамой сердца. Да, он был лишен своего основного оружия, но Брендон просто блестящий боец и в рукопашную. «Клянусь своим сердцем, что ни один волосок не упадет с вашей головы», заявил Сквайр Принцесская. «Флора, у тебя что-нибудь выходит?» поинтересовалась муза, безнадежно пытавшаяся дозваться свою магию. «Нет, то ли испугана, то ли шокированно», ответила цветочная фея. «У меня тоже», мрачно оповестила мелодийка. Будучи полностью здоровой девушкой, лишенной каких-либо генетических неисправностей, муза твердо знала, что силы не пропадают просто так. «Возьми меня за руку и не уходи далеко. Боюсь, что пропажа света – это наименьшая неприятность из всех возможных». Над головой феи музыки раздался противный девичий смех. «Ты это слышала?» – испуганно спросила Флора, интуитивно прижавшись к соседке по комнате. «Слышала», прошипела муза, «и мне это не нравится». Когда свет погас, Стелла была посреди бального зала. Окруженная многочисленными гостями, солярийская принцесса невольно оказалась в самом эпицентре странного безумия. Люди нервничали, люди переживали, люди очень сильно толкались. Забыв о ближних, приглашенные упрямо прокладывали путь куда угодно, лишь бы просто не стоять на месте. Хаотичный людской поток застал Стеллу не в самое лучшее время. Лишенная магических сил и влияния, девушка обратилась в маленький листик, подхваченный холодным потоком. Стелла не хотела никуда идти, но она шла, не желая быть раздавленной или затоптанной. Она не знала, где именно находится и кто рядом, когда душераздирающий крик накрыл собой многочисленные восклицания и шепотки. «Леди Химера, королева Самара, принцесса Галатея, сэр Брендон, принц Скай, меня кто-то толкнул, не приближайся, не подходи, ваше величество». Темнота, окутавшая зал, душила собой. Стелла никогда не испытывала страха перед мраком, но сейчас девушка ощущала неясную опасность, исходящую из чернильных пятен. Здесь не было ничего, что могло бы дать блеск и осветить путь. Кромешная мгла царила в бальном зале. Окна здесь словно исчезли. Одинокая в толпе, Стелла брела куда-то с большинством, совершенно не представляя, что нужно делать и как себя вести. «Осторожнее, не толкайтесь, вы знаете, кто я». Голоса дрожали от гнева, горечи и испуга. Принцесса Солярия ощутила себя рыбой в маленькой банке. Куда бы она ни подвинулась, рядом все равно находился кто-то, кому случайное движение доставило неудобство. В толпе было душно. Стелла сжала зубы, оттягивая от шеи кружевной ворот бального платья в сторону. Некоторое время все только и делали, что ругались, жаловались и брели, не зная куда. Минута тянулась за минутой, а изменений не наблюдалось. Стелле казалось, что она слышала голос начальника местной охраны, но это было не точно. Мужской скрипучий бас то проявлялся, то затухал под обилием других голосов. «Сохраняйте». «Сохранять? Что именно? Спокойствие? А как его сохранить, если спереди, сзади, сбоку на тебя прет целая армия тел, которая не специально норовит сбить тебя с ног?» В целом Стелла была относительно спокойна. Иногда в ее дворце возникали подобные проблемы. Не с освещением, конечно, но с другой хозяйственной частью. Единственной опасностью для Стеллы были лишь люди, которые могли ее случайно затоптать. В какой-то момент сердце солнечной принцессы замерло. Шум улегся, что могло значить лишь одно, остальные гости ощутили то же самое. Чувство, больше похожее на наваждение, неожиданно пробудилось в каждом, кто присутствовал в зале. Ноги принцессы налились тяжестью, а голова мгновенно опустела. Всякая мысль растворялась раньше, чем успевала сформироваться. Стелла не помнила имени. Стелла не знала своего местоположения. Стелла была и не Стеллой вовсе. Чувство странной общности со всеми вцепилось в девушку. Она была лишь маленькой частичкой огромного потока. Стелла была ничем и ничто было Стеллой. Идеальный баланс. Система обнаружила ошибку. Система обнаружила ошибку. Система обнаружила. Красные буквы то и дело возникали перед глазами, сбивая все мысли тикны. Фея не успевала закрывать многочисленные окна оповещений. Стоило ей прикрыть одно, как на его месте тут же выскакивало три. Прямо как черт из табакерки. Остановить систему. Интерфейсы в голове возникла тишина, нарушаемая неразборчивым женским шепотом. Над ухом бормотал парень прилипала. Лишь часть света. Крошечный лучик. Тимми не знал, что именно происходит. Люди, стоящие вокруг него, резко впали в подобие транса и вылезать из него не особо хотели. Все, прямо как один, шептали странные вещи. Нота встроенной мелодии. Цветок в ботаническом саду. Искра в звездном потоке. Гости смотрели в одну сторону, как зачарованные. Блудное дитя, несущее ответственность за родителя. Бедный, бедный мальчик. Тимми обернулся, но никого позади себя не обнаружил. Через секунду по дворцу разнеслась волна. Тимми ее не видел своими глазами, но ясно чувствовал бурлящую силу в своих жилах. Свет мгновенно включился и украшения, расставленные вдоль столов, стремительно лопнули на крупные осколки. Из состояния странной прострации молодого преподавателя вывел треск над потолком. Огромная люстра, жемчужина Ираклиона, начала качаться из стороны в сторону, противно звеня стеклянными украшениями. Стелла что-то видела, но что именно, девушка не помнила. Она вообще не помнила ничего толком. Была темнота, были люди и был глухой хлопок, разбивающий жизнь над и после. Пришла в себя принцесса лишь на полу, в окружении битого стекла и удивленной толпы. Не без удивления солнечная фея обнаружила, что находится она в полулежачем состоянии, прямо на руках молодого преподавателя по чарам. Мальчишка, с виду худой и нескладный, уверенно прижимал ее к себе левой рукой, а правой он сдерживал что-то сверху. Странное устройство на его запястье трещало и дымило. «Принцесса, вы кхе, в порядке?» Вблизи он оказался симпатичнее. «Правильное, чуть продолговатое, лицо с мелкими мимическими морщинками у глаз, высокие скулы, рыжеватые волосы и теплые карие глаза, скрытые за очками-половинками. Нет, он точно симпатичный с этого ракурса. Пелена шепотков окутала фею солнца и луны. «Что произошло?» – прошептала девушка, медленно моргая. «Люстра», – проворчал Тимми. «Она упала. Странным образом именно на вас. Да я везучая», – принцесса нервно усмехнулась. «Смерть, похоже, серьезно вознамерилась забрать наследницу Солярийского престола». Сердце Стеллы тревожно забилось от этого осознания. Всей душой ей хотелось вернуться в школьное общежитие, спрятаться под одеяло и... «Пропустите». Солнечная фея повернула голову в сторону столь любимого голоса. Сквозь толпу зевак важно протиснулась принцесса Луна. Мать и дочь встретились взглядами, и по спине последней прошлось напряжение. Как среагирует родительница? Что скажет? Обнимет ли? В горле встал ком. А ведь Стелла мать не видела с момента получения скипетра. Не сговариваясь, люди ахнули, и солнечная фея заметила, что взгляды их прикованы к самым большим дверям. С трудом повернув голову туда же, девушка удивленно приоткрыла рот. На парадном входе, едва держась на ногах, стоял Ривен с раненой Диаспро на руках. Рядом со специалистом, опираясь на стену, стояла Блум, совсем на себя не похожая. Диаспро. Холодок обжег щеку принцессы Солярии. Луна быстрым шагом направилась в сторону истекающей кровью племянницы, не удостоив более родную дочь взглядом. Последнее, что Стелла сумела ощутить, так это мягкость ткани материнского платья, плавно вытекающая из-под ослабевших пальцев. Прежде чем сознание погасло окончательно, дочь Радиуса услышала явный приказ. «Стража, схватить этих двоих!» Часть 36. О потерянной фее замолвите слово. Алфия стояла на ушах, хотя солнце не успело толком подняться из-за горизонта. Студентки, преподаватели и члены обслуживающего персонала были в возбуждении. Не было человека, которому не было плевать на произошедшее. Абсолютно каждый хотел получить интересную информацию из первых уст. Особенно девицы со старших курсов, которым не посчастливилось посетить сцену основных действий. «Извините, но мы собираемся спать», – проблеяла Флора, смотря на группку незнакомых фей. Растрепанные девчонки в пижамах переглянулись между собой. Лидер, судя по всему, выдавила из себя максимально дружелюбную улыбку, хотя глаза ее блеснули недобрым огнем. На мгновение фея цветов ощутила себя в чем-то виноватой перед совершенно незнакомыми людьми. Флора изо всех сил вцепилась пальцами в круглую дверную ручку, искренне молясь, чтобы незваные гости побыстрее бросили свои попытки вторгнуться в чужое пространство и вернулись к себе. «Эй, ну ты чего?» – поинтересовалась одна из незнакомых фей, чья кожа оттенком напоминала имбирный пряник. Второкурсница в желтой пижаме потрясла бумажным пакетом, привлекая внимание Флоры к себе. «Мы по-соседски пришли, с вкусняшками, видишь?» «Видела». К горлу Флоры подкатил ком. Еще несколько часов назад она бы взорвалась от восторга, если бы эти самые девочки пришли сюда на чай, даже без угощений. Просто бы взяли и пришли, чтобы поговорить по душам или просто весело провести время. Обр, да Флора бы налила им самый лучший чай и подала бы его в лучших чашках, но только фея ясно понимала, что старшим девочкам она толком и не нужна, ровно как и не нужны ее соседки по комнате. Все эти девицы пришли лишь за сплетнями, предлагая в качестве платы угощения, очевидно купленные где-то в Магиксе. «Спасибо, но девочки устали», — аккуратно ответила Флора, уже начиная потихоньку прикрывать зеленую дверь. «Я тоже. Мы целые сутки провели на ногах. Не переживай, мы не будем мешать твоим подругам», — решительно заявила обладательница яркого розового карри. Ее кожа была даже темнее, чем кожа девушки с пакетом в руках. Из всей компании эта девица менее всего походила на недавно пробудившуюся ученицу. Складывалось ощущение, словно она только-только вернулась с танцев, уж настолько ярким был ее макияж. «Можешь посадить нас у себя, я знаю пару чар, которые способны заглушить любой звук. Ну же, Флора, мы не доставим тебе много хлопот». «Да-да», — девушка в желтой пижаме кивнула головой. «Флора, я вообще-то давно хотела с тобой познакомиться и поговорить. Ты же увлекаешься растениями, верно? Мои цветочки начинают вянуть. Быть может, ты сумеешь им помочь». С одной стороны, Флоре было приятно, что ученицы старших курсов знают ее имя, а с другой, при всей своей надежде, девушка ясно понимала, что это знание связано не с искренним интересом к личности. Девушки, наверное, читали газеты или журналы, где освещался тот инцидент с драконами, вот и запомнили ее имя. При ином раскладе они, наверняка, звали бы ее не по имени, а как-нибудь иначе. Как-то вроде «Эй, чувиха» или «подруга». Во рту цветочной феи появилось очень нехорошее ощущение. Словно только что Флора съела что-то из противных целебных кореньев, от которых скручивается живот. С удивлением Флора обнаружила, что ей противно разговаривать с этими девицами, хотя на родной Линфее такого не происходило. «Я плохо себя чувствую», – пробормотала цветочная фея, искренне надеясь добудиться до обыкновенной порядочности гостей. Томно закатив глаза для большей убедительности, Флора издала рваных вздох. «Простите, но давайте поговорим позже». Дочь Линфи уже хотела окончательно закрыть дверь, но лидер девчонок этого сделать не дала. Высокая зеленоглазая блондинка поставила свою ногу так, чтобы дверь не закрылась полностью. Только сейчас Флора заметила, что все три девушки весьма смуглокожие. На мгновение фее показалось, что именно по этому принципу они и сколотили свою команду. «Фло, дорогая, неужели ты?» «Флора, хватит». Фея цветов не успела ничего толком сказать, когда муза буквально оттянула ее назад. Мелодийка, до этого бесцельно измерявшая комнату шагами, весьма терпеливо ожидала того момента, пока нахалки уйдут сами, но вот только незваные гости старательно игнорировали неумелые намеки Флоры. «А зачем пришли?» — грубо поинтересовалась фея музыки, смерив троицу максимально суровым взглядом. «Корнелия, Адри, Кадиджа». Смуглянка с пакетом замерла на месте. Деланная доброжелательность на ее лице превратилась в натуральную растерянность. «О», — девица в желтой пижаме быстро захлопала глазами. «Муза, какая КХМ приятная встреча». Фея музыки не ответила, лишь прижалась к дверному косяку, сложив деловито руки на груди. Флора не видела лица соседки по комнате, но судя по мимике девушек, мелодийка состроила особенно мрачное выражение лица. «Ты мне зубы не заговаривай, я задала тебе конкретный вопрос». Кадиджа нервно улыбнулась, растерянно моргая. «Я тебе еще в школе говорила, что гостеприимство не твой конек». Флора удивленно округлила глаза. Неужели муза и девушка в желтой пижаме были между собой знакомы и ходили в одну школу? Фея природы просто не могла не скользнуть взглядом то по соседке, то по гостье. Огр, да они были совершенно разными и не имели между собой практически никакого сходства. С трудом фея цветов могла поверить, что девушки долгое время обитали на одной планете. «Мы не на мелодии, чтобы я была гостеприимной», — холодно заметила фея музыки. «И если речь зашла о гостеприимстве, то ты должна была предупредить меня о своем приходе заранее, разве нет? В любом случае, вам здесь не рады». «Эй, да не кипятись ты так», — Кадиджа потрясла пакетом. «Мы с гостинцами». Выражение лица музы заметно смягчилось, и девушки на пороге заметно расслабились. «И что там?» — поинтересовалась мелодийка. «Пирожные всякие». «Отлично», — обладательница двух объемных хвостиков выхватила пакет, после чего резко закрыла дверь перед носами гостей. «Спасибо за угощение, девчат. Мы очень ценим ваше внимание». А Флора растерянно заморгала, не совсем понимая, что именно только что произошло. Муза же, не особо стесняясь Линфейки, открыла пакет. Да открыла его максимально громко, дабы девицы, все еще стоящие за дверью, точно услышали звук рвущейся бумаги. «Хм», — мелодийка нахмурилась. Внутри пакета было несколько пирожных, пару шоколадных конфеток и кулек с леденцами. Не очень густо, особенно для тех, кто так настойчиво просился на чай. Муза приоткрыла дверь. «Спасибо за сладости, но в следующий раз несите больше. Не уверена, что этого хватит даже на пробу». Та, которая Адри, приоткрыла рот, чтобы ответить на Халке, но муза вновь резко закрыла дверь, искренне жалея, что девушка не захотела провернуть тот трюк с ногой в проеме. Эх, а ведь это было такой классной возможностью сломать чужую конечность. «Не думаю, что нам это стоило брать», — тихо произнесла Флора, смотря на пакет. «Может, вернем, пока не поздно?» Муза одарила соседку по комнате крайне неодобрительным взглядом. Неодобрительным настолько, что Флоре даже стало дурно. Не говоря ни слова, фея музыки запустила руку в пакет и, вытянув оттуда несколько шоколадных конфет, просто всучила в руки Флоры, после чего прошла вглубь комнаты, прямо к остальным участницам драмы. «Нельзя отказываться от еды просто так», — подумала муза, вытащив для себя одно пирожное. На ум девушке пришли голодные детские годы, когда такие угощения были чем-то из разряда фантастики. Как это не обязаны? Стелла, говорящая по телефону, едва ли не пылала от чистой ярости. Девушка ходила из стороны в сторону, снося с собой все преграды в виде раскиданных подушек и небрежно брошенных вещей. «Я, Стелла, Принцесса Соляри, дочь короля Радиуса и принцессы Луны. Эти люди, мои люди. Девушка, я, Тикна, полулежащая в кресле-мешке, тоже была не в привычном для себя настроении. Внешне спокойная, девушка неистово била пальцами по гладкой доске, выводя на экране своего устройства текст. Казалось, что еще чуть-чуть и из-под обкусанных ногтей зенитки начнут выпрыгивать искры. Повторяю еще раз, я, наследная принцесса. Стелла рыкнула, когда гудки оборвали ее на полуслове. Вот же нахалка, ГР, она даже не понимает, с кем связалась. Дай угадаю, Тикна, получившая протокол раздражительности, отвела глаза от мерцающего экрана своего планшета. Она перешла дорогу наследной принцессе королевства Солярия. Гримаса ярости исказила миловидное девичье лицо. Стелла шумно задышала, мысленно мечтая уничтожить девушку с розовыми волосами одним только взглядом, однако, увы, способности, да и права феи не позволяли этого сделать. Протокол сарказм получен. Желаете ли вы им воспользоваться? Тикна закатила глаза. В ее ситуации этот сарказм не был особо уместен. Эмоциональная шкала, плавающая над головой солярики, услужливо подсказывала, что одно неловкое слово и королевская особа немедленно набросится на напарницу, забыв про правила приличия. Бессмысленный риск не привлекал фею технологий, оттого та запросила иной протокол, направленный на улучшение отношений. Не пойми меня неправильно, но ты назвала себя принцессой 7 раз за 3 минуты разговора. Думаю, что та девушка отлично тебя поняла еще с первого раза. Если бы она меня поняла, то не стала бы мешать. Взвизгнула обладательница светлой шевелюры, грозно топнув ногой. Что такого сложного в том, чтобы просто соединить меня с нужным человеком? С самого момента своего полного пробуждения Стелла ощущала себя не очень хорошо. Беспокойство за Блум и Ревина упрямо терроризировало принцессу, заставляя колени той дрожать в проклятом неведении. И если специалист еще мог постоять за себя, то вопрос о фее огня все еще был открытым. Блум нельзя было назвать полноценной подругой, но меж тем Стелла не могла избавиться от чувства вины. Художница спасла ее от неминуемой гибели, рискуя всем, и принцесса Солярии в знак благодарности провела талантливую девушку в иной мир. По-хорошему, счету все должно было закончиться именно на этой ноте, но совесть так не считала. Стелла не могла бросить девушку, так как ощущала свою ответственность перед ней и за нее. Странное, ранее незнакомое чувство крепко уместилось в сердце солярики. От досады и собственного бессилия хотелось выть волком. Да, папочка пообещал во всем разобраться, но Стелла должна была быть уверена в том, что с ее напарницей все хорошо. Мама, прямо как назло, трубки не брала, и ее представители тоже молчали, словно опасаясь грядущих просьб со стороны наследницы Радиуса. Стелла была зла на себя, на свое окружение и особенно на тех, кто по идее должен был ее сопровождать роковым вечером. Если бы Блум и Ривен не отпочковались, то ничего бы этого не было. «Дамы, а я с гостинцами». Мелодичный голос музы вывел солярику из тяжелых раздумий. Имена потенциальных помощников быстро исчезли, не оставляя после себя практически никаких следов. Стелла бросила на музу свирепый взгляд, когда сама муза бросила в Стеллу кулек с карамельками. «Не припомню, чтобы в комнате была еда», — заметила Тикна, когда фея музыки протянула ей пирожное. «Так ее и не было», — муза пожала плечами. «Просто наши словоохотливые соседки по общежитию решили нас угостить. Оно отравлено», — Стелла уставилась на леденцы. После истории с люстрой и диаспора девушка даже не знала, как именно ей стоит реагировать на такие неожиданные проявления щедрости со стороны малознакомых девиц. «Не думаю», — муза пожала плечами. «Я знаю тех, кто это принес. Если травить кого-либо, то это тайком, верно?» По спине Флоры прокатилась волна мурашек. На мгновение цветочной фее показалось, что соседки по комнате обратили на нее свой взор, но на деле это было не так. Муза сверлила взглядом Стеллу, Стелла смотрела на мобильник, а Тикна просто жевала угощение, вновь копаясь в своем планшете. Все вновь занялись своими делами. Флора немного сникла. Прошел практически месяц, а какой-либо гармонии в команде не наблюдалось. По большей части всем было плевать. Насчет Блум до сих пор нет вестей, тихо поинтересовалась цветочная фея, мельком взглянув на пустую койку огненной феи. Перед уходом Блум даже не навела порядок на кровати, отчего складывалось ощущение, будто художница покинула ложе только что, дабы сходить в туалет или заскочить на местную кухню. Стелла шумно втянула воздух зубами и сжала руки в кулаки, буравя леденцы тяжелым взглядом. Флора мелко вздрогнула, понимая, что случайно активировала мину. Да, Муза откусила большой кусок от своего пирожного. Про нее совсем тишина. Стелла резко подняла голову, отвлекаясь от созерцания конфет. Принцесса была уверена, что фея музыки насмехается над ней и сложившейся ситуацией, но едва большие карие глаза столкнулись с узкими синеватыми, как данное убеждение пропало. Муза не издевалась. Нет, она была также обеспокоена судьбой соседки по комнате, несмотря на всю ту неприязнь, которая существовала. «Не знаю», — проворчала солнечная фея, схватившись за голову. «Совсем не знаю». «Понятно», — Муза вздохнула и вновь впилась зубами в сладкое изделие. «Сфлуфай, а по фему твоемам фавапфи это сделала? Хотелось бы и мне об этом знать». «Потому что она подозревает Блума и Ривина», — ответила Тикна, привлекая к себе внимание. «Разве это не очевидно?» Муза устало закатила глаза. Эта дама с короткой стрижкой вымораживала своим ледяным спокойствием. «Я, конечно, не обитательница Зенита, но разве для такого приказа не нужны основания?» «Основания?» Тикна пару раз моргнула, явно переваривая прозвучавшее слово. «То есть, тебя не смущает, что они были с принцессой все это время? Одного факта наличия крови монаршей особо достаточно, чтобы тебя начали подозревать. Эй, логика у тебя в крови, разве нет? Зачем им тащить принцессу? Они могли бы просто оставить тело истекать кровью где-нибудь в темном углу. Лучшие алиби для преступника – это ложное спасение жертвы. Бред». Фея музыки ощетинилась. «Такая многоходовка слишком нелепая, особенно для Блум. ТЦ, система выдала запрос на глухое раздражение, но Тикна его отклонила, посчитав излишним проявление какой-либо враждебности. Пришлось довольствоваться протоколом неудовлетворения. Я не говорила, что это совершала именно Блум. Нужно быть идиотом, чтобы так подумать. Разве нет?» Фея Солнца и Луны уныло вздохнула. Мама ее идиоткой не была. Просто так вышло, что Луна обладала крайне несдержанным характером, что нередко становилось причиной слишком импульсивных решений. Принцесса ссутулилась. «Все будет хорошо». Флора неуверенно положила руку на плечо Солярики. «Уверена, что Блум выпустит уже к следующему утру. Директриса Фарагонда не оставит все это так просто. Конечно, они ее выпустят», — воскликнула Стелла, мгновенно вспыхнув чистой яростью. «У них просто не будет выбора. Стоит мне связаться с мамой. Как, никак». Принцесса померкла вновь. Если уж Луна начала действовать, то остановить ее было практически невозможно. Оставалось только уповать на отца и его дипломатические навыки, тайно молясь дракону на хороший исход. Девушке было страшно представить то, что ожидало Блум и Ривина в стенах тюрьмы Магикса. То, что их доставили именно туда, Стелла практически не сомневалась. «Думаю, что Флора права», — подхватила Муза. «Если они не виноваты, а они точно не виноваты, то их отпустит. Этого вообще не должно было быть», — тихо произнесла Стелла, обхватив худое лицо руками. «Совсем. Так, у меня есть чай, который поможет тебе расслабиться». Осознав, что телесная близость не обладает нужным эффектом, Флора поднялась с места и пошла в сторону своей половины комнаты. «А у меня есть еда», — Муза потрясла пакетом. «Не знаю, как вы, дамы, но я не брала ничего в рот еще с момента танцев». Принцесса неодобрительно посмотрела на приятельниц по команде, искренне не понимая, как они вообще собираются есть в этот момент. Свое возмущение девушка оставила при себе. Откинувшись на кресле, наследница престола Солярии сверлила бессмысленным взглядом свой телефон, ожидая звонок от матери. Она могла бы долго заниматься этим утомительным делом, совершенно не реагируя на окружающий мир, но приятный травяной запах вывел Стеллу в реальный мир. На тумбе у кресла солнечная фея заметила маленькую аккуратную белую чашку с бледно-зеленым напитком. «Это...» — принцесса Солярии непонимающе взглянула на Флору. «Травяной сбор», — быстро ответила уроженка Линфи, наполняя новую чашку для Тикны. «Смесь растений для успокоения расшатанных нервов». «А мне это зачем?» — Зенитка непонимающе выгнула тонкую бровь. Флора сконфуженно улыбнулась, искренне не зная, что именно ей стоит ответить. Цветочная фея опасалась обладательницы коротких волос, поэтому старалась действовать с ней максимально деликатно. За компанию Линфийка постаралась игриво улыбнуться. «Стадным рефлексом я не подвержена», — деловито заявила Зенитка. «Да и напитки, растительного толка мне строго противопоказаны». «Ты то же самое говорила и о еде», — Муза закатила глаза. «Однако это тебе совершенно не мешает завтракать, обедать и ужинать в этих стенах. Разве нет? А вот это было лишним». Тикна смерила соседку по комнате крайне холодным взглядом, как бы говоря, чтобы та не лезла не в свое дело, но музу это не остановило. Фея музыки ультимативно подвинула чашку к фее технологий, намекая на очевидное отсутствие какого-либо выбора. Часть 37. Цена веры. Несмотря на практически полное отсутствие отдыха, жалкие часы сна и смехотворно маленькую зарплату, Рой с уверенностью мог заявить, что свою работу он любит так же сильно, как и великого дракона, некогда создавшего этот чудесный мир. Можно сказать, что работа и дракон стояли по степени важности рядом друг с другом, тем самым порождая некий баланс в сознании молодого человека, еще не успевшего превратиться в полноправного мужчину. Любовь Роя к работе была так велика, что в тот момент, когда у него зазвонил телефон в 3:00 утра и начальник, чей низкий голос сегодня звучал особенно истерично, приказал явиться в полицейский участок города Магикс, юноша даже не ругнулся, хотя желание было. Особенно сладким казался ушедший сон. Сборы были быстрыми. Едва в трубке послышались гудки, как Рой вскочил на ноги, решительно откинув одеяло, и начал собираться. Через 40 минут Рой стоял уже у крупного окна и смотрел на юнца в одиночной камере. Еще никогда ранее полицейскому не приходилось видеть столь жалкого на вид человека. Худосочный, с впалыми щеками и мертвенно-бледной кожей, неизвестный молодой человек напоминал пленника, которого держали без еды и воды несколько суток, предварительно оглушив несколькими особо болезненными заклятиями. Фиолетовые волосы, мерзкими сосульками свисавшие вниз, лишь добавляли штрихов к данному образу. Смотря на этого паренька, Рой желал только одно – купить булку в местном торговом автомате и отдать ее пленнику, дабы тот хоть немного, но порадовал себя относительно вкусной едой. «Через какую войну прошел этот парень?» – спросил Рой у своего непосредственного начальника Гильгарда. Длинноволосый мужчина с усиками шумно прихлебнул уже остывший кофе, точно так же смотря на пленника по ту сторону стекла. В отличие от Роя, на чьих губах молоко толком не обсохло, мужчина не испытывал сильного сочувствия к обладателю фиолетовой шевелюры. На месте этого парнишки было полно всяких ублюдков, чей внешний вид был куда более жалким и болезненным, однако это совершенно не отменяло всей той крови и мерзости, стекающих с их жалких рук. Было еще не ясно, какую именно роль студент Красного Фонтана сыграл в вероломном покушении на невинную жизнь, оттого и жалеть этого подозреваемого Гильгард не собирался. Единственная вещь, вселяющая подобие жалости в черством мужском сердце, таилась в пустую потраченных эликсирах. «Ничего особенного», — ответил мужчина, отпив еще немного остывшего напитка. Ему просто не посчастливилось выпить несколько бутылей сыворотки правды. «К утру, думаю, он будет как новенький». Рой скептически приподнял бровь. Было не особо ясно, про какое именно утро говорил босс, поэтому данные слова не звучали особо обнадеживающе для молодого человека. Судьба подозреваемого за стеклом была покрыта густой завесой тайны. «Он выглядит не очень хорошо. Вы уверены, что этот допрос нужен?» «Честно», Гильгард резко допил свой кофе, после чего сжал бумажный стаканчик в руках. «Нет, он совершенно не нужен, но у нас есть четкий приказ, а именно докопаться до истины. Еще часок-другой и мы закончим это мракобесие. У меня складывается ощущение, словно принцессе Луне невдомек, что кроме ее любимого семейства есть еще люди, которые нуждаются в нашем внимании». «Тьфу», Рой поджал губы. В очень ранние годы молодой человек восхищался женой короля Солярии, но теперь, повзрослев, следователь осознал некоторую неправильность поведения правительницы. Идеальный монарх – это монарх, который в первую очередь заботится о других и лишь потом уделяет внимание себе. Так говорил дракон, во всяком случае. «Что от меня требуется?» – решительно спросил Рой. А начальник отмахнулся и потер зудящий нос. «Ничего особенного, честно говоря. Просто возьми очередные ненужные показания, а потом отправься на Ираклион. Типа, я вообще не хотел привлекать тебя к этому делу, но наша клиентка очень попросила, чтобы именно ты поговорил с этим отребьем». «Его попросила Луна?» Приятный жар медленно разлился из области сердца к остальным участкам тела. Щеки Роя залили. Неужели он был настолько хорош, что бывшая королева Солярии обратила на него внимание, предпочтя другим, не менее талантливым следователям? На мгновение юноше стало очень тяжело дышать. Груз торжественной ответственности без какого-либо предупреждения навалился на плечи Роя, выбивая того из привычной колеи. Парень, не, ей даром твои заслуги не уперлись. Заметив мечтательную улыбку, Гильгард резко вернул паренька на землю обетованную. Точнее, уперлись, но они были не так важны. Королевское высочество выбрало тебя из-за твоего солярийского происхождения. Ребята с мелодией ее не устраивают, а ираклионовцы ей кажутся заговорщиками. Типа, тут выбор либо ты, либо никто вовсе. Люди из Магикса не в счет, перед тобой было несколько человек и пользы от их допроса столько же, сколько от пули в навозе. Рой сжал губы от такого вульгарного высказывания. Все же его начальник отличался немного рисковатой натурой, которая нередко вводила молодого следователя в ступор. Нет, никто не запрещал браниться, но юноша, воспитанный в правильной семье, крайне редко позволял себе прибегать к таким неприятным словам. А, кстати, о навозе. Ты хоть текущие сводки по делу читал? Следователь согласно кивнул головой. Он ознакомился со свежей выжимкой событий еще в тот момент, когда только-только бежал в сторону участка. Короче, можешь забыть. Херня там, разочарованно произнес Гильгард, прекрасно понимая, что на ближайшее время это дело станет главным геморроем на теле всего волшебного мира, ведь принцесса Луна пойдет на всех с войной, если у ее ног не окажется виновника всего сыр-бора. Опирайся только на анкеты по этим двоим, остальное же, выбрось, не актуально. Некоторые наши ребята обыскали покои принцессы Диаспора, но ничего не нашли, ни подавителей, ни глушителей, ничего, что могло бы представлять магический интерес, только пуфы, только бардак, только свинарник в розовых тонах. А куда пропала вся прислуга? Спросил Рой. Я перечитывал отчеты несколько раз и посмотрел характеристики дворца. Почему у покоев принцессы не было стражников или горничных? Куда вообще подевались люди? Почему посторонние ходили по коридорам так, как у себя дома, не опасаясь быть пойманными? Гильгард качнул головой. Глаза мужчины поочередно скользнули то в одну, то в другую сторону. Немногочисленные сотрудники, не отправленные на прочесывание дворца Ираклиона, были заняты навалившимися делами. Кто-то сканировал обломки артефактов, кто-то вновь компоновал информацию и рассылал ее оперативникам, кто-то занимался обработкой немногих улик. В помещении не было человека, который мог бы свободно греть уши и спокойно филонить. «Слушай, это некоторый секрет, поэтому не сболтни случайно. На Ираклионе много финансовых проблем. Несколько месяцев назад основной штаб прислуги был очень сильно сокращен, а пустые дворцовые комнаты скрыты. Глупые буржуи». Гильгард стукнул кулаком по стене. Его искренне бесили люди, готовые потерять последние средства ради мимолетного всплеска зависти в обществе. Короче, в главном зале была вся прислуга замка, плюс несколько десятков наемных рабочих на вечер. Охранялась, к слову, тоже конкретная территория бального зала. На других объектах стражи было не так много. То есть, если эти ребята просто нашли принцессу уже раненой, то у преступника была масса возможностей как проникнуть в ее покои, так и уйти из них. Рой быстро заморгал. Теперь он понял всю соль этого дела. Думаю, принцесса помогла бы нам больше, чем эта парочка, но сейчас у нее очень тяжелое состояние и на ее содействие в ближайшее время мы можем не рассчитывать. Начальник тяжело вздохнул, вбивая в гроб потенциального быстрого расследования последний ржавый гвоздь. Поэтому, друг мой, запасайся успокоительным и прошу к прямому исполнению своих обязанностей. Еще никогда ранее Ривен не ощущал себя так паршиво. Более всего специалист желал оказаться где-нибудь на необитаемом острове, дабы слух его ласкал нежный шелест пальм, а не проклятые голоса в голове. Женские и мужские, детские и старческие, звонкие и очень глухие, все они представляли из себя бесконечную злую мелодию, чье звучание сводило с ума. Каждый голос твердил о чем-то своем, упорно перебивая остальных. Кто-то твердил о рагу для некого Джоша, кто-то клял некую Дафну, кто-то просто мечтал о скорейшем завершении еще толком не начавшегося дня. Голоса были разного толка, но их объединяла общая бессмысленность. Все поднимаемые проблемы были чужды Ривену. Он совершенно не знал никого из этой громкой оравы. Новый голос, на этот раз чуть более громкий, нежели остальные, заставил специалиста сморщиться. «Дракон одобрит мой подход». «Нет, дракон пошлет твое решение в задницу, парень. А если он не пошлет, то это сделаю я». «Что? Нет. Темми, даже не думай». Некс вскочил с места так резво, что даже задел ногой ножку стола. Ровная деревянная поверхность коротко качнулась и сервиз, стоящий на ней, запрыгал на месте. Чай, наполняющий чашки, едва не вышел за строгие пределы сосудов. Тимми склонил голову в бок, смотря на товарища очень жалостливыми глазами. За счет стекол очков карие очи юноши казались особо большими и грустными, прямо как у бездомных щенков и котят. Некс, который весьма сильно любил животных, решительно отвернулся в сторону, надеясь не пересекаться взглядом с другом. «Ну, пожалуйста», — протянул Тимми особенно грустным голосом. «Всего одна встреча. Друг, слушай, я ждал тебя, как далеко не каждая будет ждать своего мужа с войны. Я прикрывал все твои безумные идеи, я бывал на скучных мероприятиях вместо тебя, Обр, да я даже однажды спас твою шкуру. Неужели после всего того, что между нами было, ты смеешь просить меня о чем-то таком? Я разочарован, чувак, и я говорю нет, нет, нет, нет, при всем моем уважении к тебе, твоей семье и прочим, нет. Слушай, у меня нет достаточных связей в полиции Магикса», — пояснил Тимми, взяв в руки чашку с подстывшим чаем. «Если бы я мог, я бы не обращался к тебе, понимаешь, а тут такая удача. Твой брат ведет допрос этой парочки. Я должен узнать больше. Мне срочно нужно переговорить с ним. Он мой сводный брат», — прошипел Некс, плюхнувшись на стул. «Это раз. И он ярый последователь драконьей церкви. Он скорее тебя сожжет как еретика, нежели согласится разговаривать». «Ты преувеличиваешь», — Тимми качнул головой в сторону окна. «Там, за стеклом, уже светлело небо. Не думаю, что я ему что-то сделал. Ты родился на Зените. Этого уже достаточно, чтобы тебя, твою семью и твоих подданных сжечь на костре Великой Инквизиции, дабы Великий Дракон быстрее вернулся из небытия». Некс закатил глаза. «Чтобы ты понимал, Рой одно время готовился примкнуть к Солярийской церкви в качестве драконьего последователя. Он на полном серьезе учил Писание, искал какие-то сведения о прошлых последователях, ходил на все уроки, помогал убираться в доме, каждое утро молитвы там читал. Говорю же, он прямо истинный солериец, хотя родился на Андросе и жил там лет до трех. А истинные солерийцы, как ты знаешь, к обитателям Зенита относятся весьма специфически. Особенно к тебе». Некс ткнул Тимми в грудь и сурово нахмурил синие брови. «О, дракон, и почему меня считают чудовищем?» Тимми тяжело вздохнул. «Слушай, я не хочу делить тушу еще не убитого медведя, но почему они считают, что едва сяду на трон, как весь их мир полетит в огонь?»